Под охраной Милли я поторопилась в свою комнату, где нашла облегчение после пережитого волнения в слезах, как то и свойственно девушкам. Чуть позже мы видели из окна Дадли, очень бледный. Как мне показалось, он сел в экипаж, наверху которого едва хватило места для его багажа, и покинул Бартрам. Я начала успокаиваться. Его отъезд был несказанным облегчением для меня. Его окончательный отъезд. Долгая и далекая поездка. Вечером мы пили чай в комнате у Милли. Пламя камина и свечей действует на меня ободряюще. В этом алом вечернем освещении я всегда чувствовала и чувствую себя в большей безопасности, чем при свете дня, что странно, ведь нам известно, ночь — пора тех, кто любит тьму и не любит света. Это пора, когда поблизости бродит зло. Но, возможно, само сознание опасности, подстерегающей снаружи, усиливает нашу радость в ярко освещенной комнате, как буря, ревущая и завывающая над крышей. Очень уютно устроившись, мы с Милли болтали, как вдруг послышался стук в дверь, и, не дожидаясь приглашения, в комнату вошла старуха Уайт. Хмуро глядя на нас, уцепившись темными когтистыми пальцами за дверную ручку, она сказала Милли: «Хватит веселиться, мисс. Вам черед у отца быть». «Он болен?» — спросила я. Она ответила, обращаясь не ко мне, но к Милли: «Два часа мучается в припадке, как господин Дадли уехал. Сдается мне, помрет, бедняга. Я сама горевала, глядя, как господин Дадли уезжал в сырость-то такую. И без того столько уж бед на эту семью свалилось. Да, семье конец подходит, так думаю. Беда за бедой, беда за бедой, вслед за последними переменами». Судя по ее мрачному взгляду при этих словах, брошенному на меня, именно я олицетворяла собой последние перемены, с какими связывались все печали дома. Нерасположение даже такой ужасной старухи меня обидело, ведь я, увы, принадлежала к тем несчастным созданиям, которые не способны держаться равнодушно, когда того требует разум, и всегда жаждут доброты, пусть и от самых ничтожных людей. «Надо идти. Вот бы ты, Мот, со мной пошла. Мне одной так страшно», — проговорила Милли. «Конечно, Милли», — ответил я упавшим голосом. «Ведь вы догадываетесь, что я тоже боялась. Тебе не придется сидеть там одной». И мы пошли вместе, а старый Уайт по пути заклинал нас не шуметь. Мы прошли через кабинет старика, где в тот день состоялся его краткий, но столь важный разговор со мной, где он прощался с сыном, и вошли в спальню. В камине горел неяркий огонь, комната почти погрузилась в сумерки. Кроме тусклой лампы на полу у дальнего конца кровати, комната ничем не освещалась. Старая Уайт потребовала, чтобы мы говорили только шепотом и не отходили от камина. Разве больной позовет или совсем обессилит? Таковы были распоряжения доктора, навещавшего дядю. И вот мы с Милли сели у камина, а старая Уайт оставила нас справляться, как сможем. Мы слышали дыхание больного, но он не шевелился. Говорили шепотом, впрочем, разговор наш вскоре сам собой угас. Я по обыкновению порицала себя за доставленные всем страдания. Через полчаса перешептываний с паузами, которые длились все дольше, я поняла, что Милли одолевал сон. Она боролась со сном. И я старалась разговорить ее, но тщетно. Она заснула, и в этой мрачной комнате я теперь бодрствовала одна. Воспоминания о моем прошлом бдении здесь наполняли душу трепетом. Не занимая свой ум мыслями о прозаических предметах, не возвращаясь к ужасному предложению Дадли, к подозрительной терпимости, проявленной в этих обстоятельствах дядей, и к моему собственному поведению в неприятнейшие для меня дни, мне было бы намного тягостнее. Но я могла размышлять о моих действительных бедах, немного думая о кузине Монике и признаясь очень много о лорде Илбури. Направив взгляд в сторону двери, я вдруг увидела человеческое лицо, страшнее которого не нарисовало бы и мое воображение. Некто, не отрываясь, смотрел в комнату. Я увидел только часть фигуры, скрывавшейся за дверью, и цепкие пальцы на ней. Лицо было обращено к кровати, и в слабом свете казалось истинно серой маской с глазами белыми, как мел. Я так часто пугалась подобных видений, когда случайная игра света и тени искажала знакомые предметы, что наклонилась вперед, ожидая, хотя и охваченной дрожью, что сейчас оно исчезнет, распадется на безобидные элементы, но...